Глава 51. Мы уснули в обнимку. Проснулись ближе к обеду и лениво потягивались в кровати. Внезапно по телу раскатился ледяной ужас. «Господи, я совсем забыла!» «Чего ты?» — спросил Кирилл после моего громкого вздоха. «Кирилл, я не пила таблетки уже 3 дня. Мы были в ссоре, у нас не было ничего, и я про них от расстройства просто забыла. Я могу забеременеть». Парень внимательно посмотрел на меня. «Можешь, тем более мы столько раз в тебя...» Я молча смотрела на него, хлопая глазами. «Ты знаешь, что в таком случае нужно делать?» «Не совсем», — испуганно ответила я. «Ну, я так понимаю, что если я снова начну их принимать, то меня это уже не спасет от того, что могло произойти уже сегодня. Но вроде бы есть какие-то еще средства». «Да, нужны другие средства теперь». «Более серьезные. Жди». Парень поднялся с кровати и направился в душ. Потом молча оделся и уехал. Я тоже сходила в душ. Вода теплыми и мягкими струями немного успокоила меня. Паниковать рано, ведь ничего еще не случилось. Судя по всему, Кирилл знает, что делать в такой ситуации. Когда я оделась, расчесала волосы и вышла из ванной, он уже сидел на диване и ждал меня. «Лиз». Парень протянул мне пластиковую упаковку с одной единственной большой таблеткой. Я с подозрением посмотрела на пилюлю, а потом подняла взгляд на него. «Это экстренная контрацепция. Часто таким баловаться нельзя, но сейчас у нас нет вариантов. Нужно выпить как можно скорее». Мне стало почему-то так неприятно вдруг. Внутри меня уже мог зародиться самый настоящий ребенок. После стольких оргазмов Кирилла в меня очень маловероятно, что я бы не забеременела. И он прав, когда помогает решить этот вопрос. Он берет на себя ответственность за эту ситуацию, хотя, по сути, ошибка моя. Нам ни к чему сейчас это. Нам еще рано. Но все же осознание, что Кирилл не хочет этого возможного ребенка, больно полоснуло по сердцу. «Ты чё зависла-то?» «Кирилл, а если бы мы... Ну, были старше, то ты бы... Да как собрать-то в кучу слова и спросить то, что я хочу спросить?» Какое-то прям косноязычие одолело. «Я понял, о чем ты подумала, что я не хочу этого ребенка, который, возможно, уже существует». «Да». «Не хочу. Нам сейчас ни к чему он». «Обидно». Опустила голову. «Да, Кир прав на все 200% и молодец, что заботится обо мне. Ему не все равно, что будет со мной, с моим телом и жизнью, но... Черт возьми, обидно и все тут». Он утянул меня на диван, усадил рядом, взял мои руки в свои и повернулся. «Гуфи, ну не глупи. Даже если у нас с тобой сегодня получился ребенок, то пока это просто сгусток, и переживать по поводу того, что мы хотим от него избавиться, не стоит. Поверь, если бы ситуация была другая, мы были бы старше, мудрее, то я бы обрадовался. Но правда, я хотел бы семью, как и все нормальные парни, ребенка. А если еще и малыш от любимой Гуфи, так вообще замечательно. Но позже. Сейчас нам обоим надо учиться, и тебе тоже». «Ты даже ехать за мной в Питер не хочешь. Какие дети? Что мы им дадим? На памперсы у папы моего будем просить. Вот когда будем самостоятельны и в состоянии сами купить памперсы, то тогда возьми и забудь снова про таблетки. А я уже не поеду в аптеку. Сейчас я не хочу связывать тебя с собой ребенком. Мне все равно нужно учиться, получить профессию, чтобы моя женщина и наш с ней маленький ни в чем не нуждались. Просто сейчас не время». И в первую очередь я не хочу портить жизнь тебе. Хочу, чтобы выбор, рожать мне ребенка или нет, ты сделала сама, и тогда, когда мы оба будем к этому готовы. Значит, это не потому, что ты не хочешь малыша от меня? Лиза, что за мамочка в тебе проснулась вдруг? Засмеялся он и притянул меня к себе на грудь. Не поэтому, а чтобы не портить тебе жизнь этим ребенком, чтобы не лишать тебя возможности учиться. Я мужчина, я и так выучусь. Это тебе придется с ним нянькаться несколько лет, прежде чем ты сможешь пойти учиться сама. Нет уж, милая, я тебе такой судьбы не желаю. Иди учись, а ребенка ты еще родишь, красивого и здорового карапуза. Он помолчал какое-то время и тихо добавил: «И если будешь продолжать любить меня и от меня родишь, Я не буду против. Но только после учебы. На. Вложил в мою ладонь пластик и пошел налить в стакан воды. Когда вернулся обратно, я уже вынула таблетку и держала ее в руке. Он сел снова рядом, протягивая мне воду. «Да не бойся ты, нет там еще никакого ребенка. Просто так, плевок Кирилла». «Ты думаешь, ему не будет больно?» Парень мягко рассмеялся опять. «Лиза, ты как скажешь иной раз? Никому больно не будет. Может быть, живот поболит у тебя, и к врачу теперь сходить нужно обязательно. Пей давай, время идет». Я положила таблетку на язык и запила ее принесенной Кириллом водой. Вот и все. Сама забралась к нему на руки и обняла за шею, уткнувшись в нее носом, вдыхая ставший таким любимым запах. «Даже если у нас и зародился ребенок, мы уже об этом не узнаем. Но мне приятно знать, что Кир не открещивается, а просто переживает за меня в самом деле. Не знаю, как мы будем жить в разлуке, но другого мужчины рядом с собой я уже просто не вижу. Кириллу, как и мне, только 18. Но он как будто старше, сильнее и мудрее. Хочется спрятаться за его спиной и сидеть там всю жизнь на его ручках». Наши отношения наладились. Дни потекли своим чередом. Как я ни просила время бежать медленнее, оно было неумолимо. Прошла зима, полная теплых объятий и поцелуев. От родителей мы больше не скрывались, спали вместе, выходили из комнаты утром вместе. Мама приняла наши отношения как должное. Павел долго хмыкал и хмурился, но потом совсем махнул рукой. Ворчал порой, ну и только. «Когда я говорил, что не стану вас разлучать насильно, я не имел в виду, что теперь вам можно лизаться по всем углам нашего дома». Он вернулся домой раньше обычного и застал нас в гостиной в момент жарких объятий. Я смущенно смотрела в пол, пока Кирилл принял самый серьезный вид. Отцепились друг от друга и молча ушли в мою комнату. «Ну все, тут уже можно лизаться». Кир улегся на кровать и завалил меня на себя сверху, схватив мои ягодицы, а я хихикала ему в шею, пока смех плавно не перетек в стоны. «Черт! И как без этого всего мы будем жить по полгода все 5 лет?»